Глава 5. Во мне Эзоп не воскресал ли? Между тем Барт продолжает ловко прятать фиги в своих песнях и манипулировать общественным сознанием. Например, в 1969 году на любимой им одесской киностудии в фильме своего соплеменника-еврея Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Опасные гастроли» он снимается в роли активного помощника большевиков, артиста варьете бенгальского. Однако, играя на экране Красного в песнях, вложенных в его уста, Высоцкий декларирует идеи диаметрально противоположные, антисоветские, и делается это при помощи все тех же аллюзий. Как, например, в песне «Было так, я любил и страдал», где звучали строчки: «Мне не служить рабом у призрачных надежд, не поклоняться больше идолам обмана». Следующие люди сразу догадались о каких таких призрачных надеждах и каких идолах обмана ведет речь Высоцкий с большого экрана. Ну, конечно, коммунистических. Самое интересное, но Барт выражал не только свои мысли, но и той части номенклатуры, которая тоже давно разуверилась в советской власти, с которой дни тянулись нитями лжи, с нею были одни миражи. Эта часть номенклатуры лишь внешне сохраняла преданность идее, а внутри себя давно от нее отреклась и уже готова была ее предать при первом удобном случае. Но пока его время еще не пришло, и номенклатура лишь готовится к перевороту, попутно вербуя в свои ряды всех, кто мог бы обеспечить его идеологическое обоснование. Среди этих людей Владимир Высоцкий, который к 1970 году уже успел превратиться в одного из самых талантливых манипуляторов массовым сознанием, не случайно фильм «Опасные гастроли» соберет в прокате рекордную для историка революционных фильмов кассу в 36 миллионов 900 тысяч зрителей. Людей привлечет в нем именно участие протестанта Высоцкого. Кто-то возразит: «Боже мой, всего какие-то несколько строчек в песне», и будет неправ. В советском идеократическом государстве, где слово имело огромную силу, даже две строчки могли перевернуть сознание миллионов людей. А у Высоцкого практически в каждой строчке таких строчек было две. Где две, а где и больше. Иной раз целые песни. В итоге набегало на целый антисоветский трактат. Кстати, многие советские люди понимали это, но не могли этому противостоять, поскольку власть не давала им возможности провести публичную расшифровку этих текстов. Не разрешалось вести дискуссию на эту тему в средствах массовой информации. А манипуляторам только это и нужно, поскольку они боятся открытого диалога, ибо только он может снять наваждение и разрушить манипуляцию. Высоцкий, как манипулятор, опирался на все три разновидности манипуляции – интересами, фактами и ценностями. Причем очень часто в его песнях все они очень переплетались. Например, в «Баньке по белому» можно разглядеть манипуляцию как фактами сталинской репрессии, так и стереотипами. Вся страна – один сплошной гулаг, а само время мрачное. Короче, переродившаяся часть номенклатуры и ее обслуга в лице значительной части либеральной интеллигенции настойчиво рыла советской власти могилу. Либералы уподоблялись тому еретику, который не отрицал существование Бога, но предлагал пастве всего лишь поспорить на тему, есть Бог или нет, и уже тем самым вводил верующих в искушение ересью. Кстати, раз речь зашла о могилах, в июле 1969 года Высоцкий сам едва не умер, когда у него в один из дней внезапно пошла горлом кровь. И только искусство врачей Института скорой помощи имени Склифосовского буквально вернуло его с того света. Все это было следствием неумеренного питья Барда, которое не прекращалось вот уже долгие годы. И исподволь подрывало его когда-то богатырское здоровье. Это неумеренное питье доставляло Высоцкому массу хлопот в его родном театре. Он несколько раз срывал по пьяни спектакли, и это грозило ему увольнением. Но каждый раз руководство Таганки его прощало. Причем причин было несколько. Во-первых, К тому времени Высоцкий уже успел превратиться в кумира миллионов, и его потеря для театра грозила потерей значительного числа публики. Во-вторых, либералам во власти тоже не хотелось, чтобы Высоцкий ушел из Таганки, поскольку при таком раскладе его алкогольная судьба могла попросту свести его раньше времени в могилу. А театр его все-таки дисциплинировал. Вообще в те годы алкоголизация мужского населения в СССР стремительно нарастала. И власть, идя по пути либерализации, чаще всего стремилась не наказывать алкоголиков, а исправлять. Для этого их посылали в лечебно-трудовые профилактории, ЛТП. Старались воздействовать на них посредством семьи или общественности. Короче, гуманная советская власть боролась за каждого своего гражданина. Хотя не все из них старались отплатить ей тем же. Тот же Высоцкий, например, клеймил в своих песнях ее недостатки. А вот про ее достоинства старался не вспоминать. Дескать, пусть поют об этом другие. Видимо, правильно говорят, что алкоголь в больших дозах портит характер человека. А у Высоцкого дозы были немеренные. В иные дни он мог выпить несколько бутылок беленькой. Отметим, что в начале мая 1969 года Высоцкого снова собирались выгнать из театра за пьянку. Но его защитил Юрий Любимов, сказав на партбюро следующее. «Я снимаю шляпу перед Высоцким, ведущий артист. Я ни разу от него не услышал какие-нибудь возражения на мои замечания. Они не всегда бывают в нужной, приемлемой форме, и, может быть, он и обидится где-то на меня, но никогда не покажет этого. На следующий день приходит и выполняет мои замечания. В матери стоит в любой массовке, за ним не приходится ходить, звать. Он первый на сцене. Я уважаю этого человека, профессионал, которому дорого то место, где он работает. Он не гнушается никакой работы, все делает, чтобы его не попросили в спектакле». Заметим, что уже в наши дни, летом 2011 года, во время очередного громкого конфликта с группой «Таганки», Любимов в сердцах проговорится на одной из своих пресс-конференций, заявив, что Высоцкий был его личным домашним информатором. Не имел ли в виду режиссер то, что артист захаживал к нему домой, периодически стучал на своих коллег? Если это правда, тогда становится понятной одна из причин, по которой Любимов так яростно защищал артиста от увольнения в далекие 60-е. Но вернемся непосредственно в май 1969-го. Партбюро «Таганки» тогда прислушивалось к словам Любимова и снова простило Высоцкого, вынеся окончательное решение по его судьбе на общее собрание труппы. Однако все прекрасно понимали, что это собрание – чистая формальность, поскольку спорить с партбюро себе дороже. А то, судя по всему, ориентировалось на самый верх, на горком, а тот, в свою очередь, на ЦК КПСС. Видимо, именно там принималось решение в энный раз простить Высоцкого, поскольку его уход из Таганки мог сломать не только его судьбу, но и те виды, которые на него имели либералы. Как ни странно, но этот срыв Высоцкого опять не был использован и противоположным лагерем, его недоброжелателями. Казалось бы, вот шанс ударить по одному из самых популярных либеральных фрондеров со всей отмашей, из всех своих печатных орудий. Например, напечатать большую статью с кричащим заголовком «Одумайся, Владимир», как летом 67-го про знаменитого футболиста Валерия Воронина, который тоже отличался пьяными загулами, где расписать все его предыдущие подвиги на почве пьянства, выставить всеобщим посмешищем, позорящим не только честь актера, но своего родного театра. Однако державники как воды в рот набрали. Почему? Видимо, это был очередной компромисс внутри элит, как уже говорилось. Высоцкий был не просто пьяницей, а вероятным мужем члена французской компартии Марины Влади. Кстати, выписавшись из Склифа после болезни, Высоцкий предпринял вместе с Влади совместное турне, которое прибавило славы этому союзу. О нем узнали миллионы советских людей. Они съездили в Белоруссию, Барановичи, оттуда направились в Крым, Алушта, а затем заехали в Одессу. Таким образом, они побывали сразу в двух республиках, приковав к себе внимание сотен людей, а для сотен тысяч других стали поводом для жарких сплетен. Самое интересное, но едва Влади улетела к себе на родину, в Париж, как Высоцкий вновь сошелся со своей прежней пассией Татьяной Иваненко. Причем даже не думал этого скрывать. Например, заявился с ней в столичный ресторан «Арарат». Впрочем, Барт имел полное право так поступать, поскольку на тот момент официально все еще был женат на Людмиле Абрамовой. Они разведутся чуть позже, в феврале 1970-го. Но он, как бы, как мы помним, ушел от нее в свободное плавание почти год назад. Короче, как пелось в песне из популярной кинокомедии «Кавказская пленница» 1967-го. «Если б я был султан, я бы имел трех жен». Тем временем, в самое начало 70-х, было отмечено очередной схваткой между либералами и державниками. Власть, как обычно, выступила в роли третейского судьи, раздав всем сестрам по серьгам. Отправила в отставку главных редакторов двух популярных журналов либерального нового мира Александр Твардовский и державного молодая гвардия Анатолий Никонов. Однако главного оппозиционера в театральном мире Юрия Любимова власть не тронула, хотя шеф Таганки того заслуживал, выпустив спектакль «Берегите ваши лица» 1970-й по стихам Андрея Вознесенского. Постановку, буквально переполненную антисоветизмами. Досталась в ней роль и Высоцкому, который исполнил свой гимн замученной либеральной интеллигенции «Охоту на волков». Один из этих спектаклей лично посетил министр культуры РСФСР Ю. Мелентьев, который, как мы помним, входил в русскую партию. Увиденное привело его в неописуемое бешенство. «Это же антисоветчина», — выразил он свое отношение к увиденному, зайдя в кабинет Любимова. Крамола, по мнению министра, содержалась во многих эпизодах представления, в песне Высоцкого «Охота на волков», в стихах, читаемых со сцены, и даже в невинном, на первый взгляд, плакате над сценой, на котором было написано «А луна канула». Палиндром от Вознесенского, который читался в обе стороны одинаково. В этой надписи Мелентьев узрел намек на то, что американцы первыми высадились на Луну 21 июля 1969 года, опередив советских космонавтов. Кстати, позднее авторы спектакля признаются, что именно это они имели в виду, то, что США сумели таки умыть советскую космонавтику. Покидая кабинет режиссера, министр пообещал актерам, что лица они играют в последний раз. Слово свое он сдержал. Эту проблему заставил утрясти столичный горком партии. 21 февраля 1970 года там состоялось специальное заседание, на котором были приняты два решения. Первое. Спектакль закрыть. Второе. Начальнику Главного управления культуры исполкома Моссовета Родионова Б. объявить взыскание за безответственность и беспринципность. В общий отдел ЦК КПСС была отправлена соответствующая бумага, в которой отмечалось: постановка пронизана двусмысленностями и намеками, с помощью которых проповедуются чуждые идеи и взгляды о неудачах советских ученых в освоении Луны, о перерождении социализма, о запутавшихся в жизни людях, не ведающих, где левые, где правые, по какому времени жить, московскому. Актеры обращаются в зрительный зал с призывом не молчать, протестовать, идти на плаху, как Пугачев и так далее. Как и в прежних постановках, главный режиссер театра Юрий Любимов в спектакле «Берегите ваши лица» продолжает темы конфликта между властью и народом, властью и художником. При этом некоторые различные по своей социально-общественной сущности явления преподносятся вне времени и пространства, в результате чего смазываются социальные категории и оценки, искаженно трактуется прошлое и настоящее нашей страны. Как правило, все спектакли этого театра представляют собой свободную композицию, что дает возможность главному режиссеру тенденциозно, с идейно неверных позиций, подбирать материал, в том числе и из классических произведений, Да, русская классика всегда была большим подспорьем для людей, исповедующих антигосударственные взгляды. Замечено же, что и революции 1905 и 1917 годов во многом подготовила она, русская литература. Еще знаменитый русский философ Розанов по этому поводу недвусмысленно написал: «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. В Европе с ее рациональным мышлением такого быть не может, только в России». Об этом же писал и Антон Чехов, который был убежден, что мир литературных образов условен, и его ни в коем случае нельзя использовать как описание реальной жизни, а тем более делать из него какие-то социальные и политические выводы, что образы литературы искажают действительность. В них явление или идея, поразившие писателя, даются в совершенно гипертрофированном виде. Поэтому за верным отражением жизни человек должен обращаться к социологии и вообще к науке, но не к художественной литературе. Но русский человек поступил как раз наоборот, поскольку в нем всегда было сильно развито не рациональное, а художественное чувство. Именно им и манипулировали сначала русские классики, а затем и советские либералы-интеллигенты, вроде Любимова или Высоцкого. Причем двум последним было даже легче производить молекулярную агрессию в сознании. На их стороне был технический прогресс. И, как пел сам Высоцкий, энтузиазм миллионов. А также помощь западных политтехнологов, которые именно для этих целей тратили миллионы долларов на содержание подрывных радиостанций «Вражьих голосов», где популяризировали творчество именно таких деятелей, как Любимов и Высоцкий. И вновь послушаем философа Сергея Карамурзу. «Нас сгубила именно чрезмерная художественная впечатлительность, свойство русского дорисовывать в своем воображении целый мир, получив даже очень скудный, мятый обрывок образа. Из-за этой артистичности сознание русские заигрываются в своем воображении, взмывают от земли далеко ввысь, а потом расшибаются. Чтобы летать в заданном коридоре и на орбите, нам требовались шоры идеологии, хотя бы и тупой. Не стало ее, и воспарили. Советская идеология начала утрачивать свое влияние на новые поколения советских людей в 60-е годы. Она должна была видоизмениться, чтобы поспеть за временем технического прогресса, но так этого и не сделала. В итоге новыми идеологами для миллионов советских людей стали такие искусные манипуляторы, антигосударственники, как Юрий Любимов или Владимир Высоцкий. Из полуправды они создавали ложные образы, которые зрители и слушатели еще многократно дополняли своим воображением. Этих людей можно было нейтрализовать в самом зародыше, когда они только начинали свои манипуляции. Но власть этого не сделала, поскольку в недрах ее уже давно окопались свои собственные Любимого и Высоцкие, целью которых была та же – через слезинку ребенка к рекам слез. Ведь теперь-то мы знаем, к чему привела демифологизация Любимого и Высоцкого. О том, какой славы достигло песенное творчество последнего к середине 70-го года, говорят воспоминания сценариста Лунгина. Когда мы приехали в ту рассветную рань во Внуково, первое, что услышали, была песня Высоцкого. Слов нельзя было разобрать, но свистящий хрип, то ли от дурной записи, то ли от неисправного магнитофона, немало не смущал. На пленке был Высоцкий. Это факт. Остальное никого не интересовало. Все, и парень в провинциальной кепке, державший в руке, как чемодан, тяжелый бобинный мак, и те, кто его окружал, и те, кто стоял поодаль, как мы, получали явное удовольствие. Потом объявили посадку. И до уважаемые пассажиры наш самолет, и после в салоне передавали по самолетной трансляции одну из песен Высоцкого, которая от Москвы до Мурманска прозвучала раз в 5, не меньше. Затем в Мурманске, в ожидании автобуса на Североморск, мы зашли в ресторан, где ширококосные северяне пили шампанское из толстобоких фужеров, которые они еще крошили плиточный шоколад. В то время там так веселились. И в ресторане тоже заводили Высоцкого. В маленьком, тесном, скачущем по не лучшей дороге автобусе на коленях у сидящего на первой скамейке лейтенанта стоял магнитофончик. Вернее, лейтенант держал его на весу, чтобы амортизировать тряску по ухабам. Пел Высоцкий, и пел он всю нашу дорогу на север. Кончалась пленка, ее ставили заново. Слушали певца серьезно, глядя в одну точку, даже не поворачивая головы к окнам, за которыми был виден залив с миллионом шевелящихся мачт, стоящих у берега рыбацких судов и серые сопки в серой дали. Я даже поймал себя на мысли, что меня почему-то не бесит этот непрекращающийся интенсивный хрип. Он выражал что-то мне неведомое и был подлинной средой обитания в этом крошечном автобусном мирке. К концу пути нам с Ильей стало казаться, что этот голос и эти песни, как неотъемлемая часть, принадлежат обществу военных моряков. А как потом выяснилось, и летчиков тоже. Да что говорить. Всех людей, у которых есть потребность пережить некоторое очищение, полно выразив вместе с Высоцким свое личное отношение к действительности. Когда в Североморске мы, побрившись, пошли в дом офицеров обедать, то, надеюсь, ни у кого не вызовет удивления, что из динамиков, укрепленных по обеим сторонам фронтона, этого помпезного сталинского стиля здания, на всю площадь до самых причалов опять-таки рокотал набрякший страстной силой голос Высоцкого, соединяя землю, воду и небо. Между тем, свое отношение к советскому режиму Высоцкий ясно выразил в апреле того же 1970 года, когда страна с большой помпой отмечала столетие со дня рождения основателя первого в мире рабоче-крестьянского государства Владимира Ильича Ленина. Им тогда была написана песня «Переворот в мозгах из края в край». Вообще, его отношение к вождю мирового пролетариата было достаточно противоречивым. Например, известно, что летом все того же 70-го, заполняя любительскую анкету в своем театре, в графе «Самая замечательная историческая личность», он напишет «Ленин». Хотя в личных беседах с разными людьми Высоцкий в то же время отзывался о вожде мирового пролетариата весьма нелицеприятно, видимо, ставя его на одну доску со Сталиным. В конце 50-х он их еще разводил по разные стороны баррикад, а теперь, видимо, пришел к выводу, что они одного поля ягода. В итоге на свет родилась упомянутая выше песня, где отношение барда как к юбиляру, так и вообще к тому, что было построено в СССР, выражалось весьма однозначно. Переворот в мозгах из края в край, в пространстве массы трещин и смещений. В аду решили черти строить рай для собственных грядущих поколений. Конец печален, плачьте, старый млад. Что перед этим всем сожжение трое? Давно уже в раю не рай, а ад, но рай чертей в аду зато построен. Вот таким образом в том юбилейном году воспринимал советский социализм Владимир Высоцкий. Отметим, что значительная часть советских людей, а это почти 300 миллионов человек, наверняка бы не согласилась с певцом, поскольку ад – это все-таки жуткое место. Скорее можно назвать нынешнюю капиталистическую Россию, где на фоне вопиющей роскоши небольшого количества людей, 10-15%, буквально жалкое существование, ведут миллионы граждан, 50-55%. Этот разрыв в доходах перешагнул рубеж в 40 раз, чего нет нигде в мире. В тех же США он равняется 11. В нынешнем российском аду существуют миллионы беспризорных детей. В год их пропадает около 60 тысяч. Проституток, бомжей, наркоманов. Цены растут, как на дрожжах, а коррупция проникла практически во все поры государственного организма. В этом аду на глазах у всего мира расстреливали парламент из танков, объявляли дефолт, взрывали метро и дома со спящими гражданами, захватывали школы, убивая при этом сотни детей, устраивали войны, две чеченские, и много чего ужасного еще делали. Ничего подобного в СССР брежневских времен не было. И не могло быть по определению, как пишет историк Шубин. Советское общество не было социалистическим. 70-е годы это откровение вызывало разочарование в идеалах. В наше время, когда идеалы те скомпрометированы, можно взглянуть на этот вопрос спокойнее. СССР не был раем на земле, но не был он и адом. Здесь не было социализма, но было социальное государство. Никакой критики не выдерживают также идеологические схемы, по которым СССР 70-х представлял собой тоталитарную систему, где почти все люди действовали по команде сверху, мыслили в соответствии с идеологическими заклинаниями партии и при этом все время боялись прессии КГБ. Такую картину можно увидеть в западных фильмах о советской жизни и в современной телевизионной псевдодокументалистике. Но в реальности советское общество было живым, чрезвычайно многообразным, разноцветным, и населена эта страна была обычными людьми со своими нуждами и взглядами. С того момента, как закончилась Великая Отечественная война, которая унесла жизнь около 30 миллионов советских людей и разрушила более половины промышленности страны, прошло всего 25 лет, мизер по большому счету. Но этого времени вполне хватило, чтобы восполнить практически весь урон, который нанесла война. Промышленность была восстановлена заново и даже удвоилась. Людской ресурс восполнен. Советские женщины рожали почти по миллиону детей в год. Страна жила полноценной жизнью. Не голодала, ни с кем не воевала, а только строилась и развивалась. Достаточно сказать, что к 1970 году ежегодное потребление продуктов питания на душу населения в СССР составляло по мясу 48 килограммов, по рыбе 15,4 килограмма, по овощам и бахчевым 82 килограмма, по фруктам и ягодам 35 килограммов, по яйцам 35 килограммов, по растительному маслу 6,8 килограммов, по сахару 38,8 килограммов. Значительные изменения происходили в других областях, например, в сфере быта. Так, всего лишь 10 лет назад из 100 советских семей только 8 имели телевизоры, 4 холодильники, 4 стиральные машины. К юбилею вождя мирового пролетариата эти показатели увеличились многократно. Теперь телевизоры стояли в каждой 35-й советской семье, холодильники в каждой 20-й. А стиральные машины в каждой 15-й. Еще через 10 лет, к 110-й годовщине со дня рождения Ленина, эти показатели увеличатся еще больше. Телевизоры будут уже в каждой 91-й семье. Холодильники в 89-й, стиралки в каждой 70-й. Все эти показатели ясно указывали на эффективность советской промышленности и доступность ее продукции, цены на те же перечисленные товары были вполне божескими, то есть доступными. Вот как это выглядело на практике. Средняя зарплата по стране в том году равнялась 110 рублям. Высоцкий получал 120. Если брать нормальную семью из трех человек, где двое взрослых работали, то их зарплата равнялась примерно 220 рублям. А теперь посмотрим на тогдашние цены. Начнем с продуктов. Буханка белого хлеба стоила от 13 до 16 копеек. Черная стоила дешевле. Килограмм колбасы докторская – 2 рубля 20 копеек. Большая плитка шоколада – 1 рубль 20 копеек. Плавленый сырок «Дружба» – 14 копеек. Килька в томате – 50 копеек. Килограмм конфет трюфеля – 7 рублей 50 копеек. Цены на промышленные товары выглядели следующим образом. Самый дешевый телевизор стоил 354 рубля. Новинка 1970 года телевизор «Рекорд 102» с 40-сантиметровым по диагонали экраном оценивался в 550 рублей. И тот же Высоцкий мог накопить на него в течение пары-тройки месяцев, дав серию левых концертов по глубинке. Электробритва «Харьков» 22 рубля. Радиоприемник «Альпинист» 27 рублей 94 копейки. Велосипед «Школьник» 29 рублей 80 копеек. Часы женские «Заря» 32 рубля. Часы мужские «Полет» 46 рублей. Туристская палатка 37 рублей 50 копеек. Велосипед «Орленок» 45 рублей 70 копеек. Женский велосипед 55 рублей. Фотоаппарат FET ZL 47 рублей. Плащ женский из материала «Болонья» 50 рублей. Мужской 55 рублей. Радиола «Рекорд» 68.2 72 рубля. Ковер 84 рубля. Стиральная машина 85 рублей. Радиоприемник VF-12 93 рубля 0,2 копейки. Магнитола «Фиалка» 2 158 рублей. Магнитофон «Комета» 206 180 рублей. Магнитофон «Орбита-2» 210 рублей. Кинокамера «Кварц-5» 265 рублей. Автомобиль «Запорожец» 3500 рублей. «Москвич-412» 4936 рублей. Еще одним важным достижением СССР была его преступность. Вернее, ее уровень. Несмотря на то, что искоренить ее на корню, как мечталось не только большевикам в начале 20-х, но и Хрущеву в конце 50-х, так и не удалось, однако обуздать очень даже получилось. В то время как, например, США еще в конце 50-х стали миллионерами, то есть число зарегистрированных преступлений там достигло миллиона, СССР держался в тысячной зоне еще целое десятилетие, и миллионером стал только в юбилейном 1970 году. Тогда было зарегистрировано 1 миллион 46 336 преступлений. Однако даже несмотря на это, в сравнении с западной преступностью, советская продолжала выглядеть на уровне младенца с игрушечным пугачом в руках. В СССР практически не было неорганизованных преступных банд, деливших города на зоны влияния, ни наркокартелей, ни разветвленных сетей публичных домов, но ни сутенеров, ни киллеров, ни многочисленных серийных убийц, ни террористов и так далее и тому подобное. Короче, того, что мы с лихвой имеем сегодня в капиталистической России. Несмотря на то, что СССР считался мировой сверхдержавой с населением чуть меньше 290 миллионов человек на начало 70-х, преступность в нем долгие годы сохранялась такая, что это позволяло причислять страну победившего социализма к сонму самых безопасных стран мира. Поэтому, если в других областях деятельности мы шагали впереди планеты всей, в космонавтике, спорте, искусстве и так далее, то в темпах преступности значительно отставали от развитых стран. Но это было благое отставание, которое мы, советские люди, увы, не ценили. Это был тот случай, счастливый застой, без кавычек, который позволял нам безбоязненно ходить вечерами по улицам и оставлять двери своих квартир, кстати, деревянные, а не металлические, как сегодня, открытыми. При этом домофонов в подъездах тогда не было. Конечно, преступность в СССР сохранялась и росла параллельно повышению благосостояния в стране, тем более на фоне все большей капитализации общества, с которой кремлевская верхушка особо не боролась. Однако этот рост в сравнении с ростом преступности на цивилизованном Западе напоминал собой черепашью ходьбу. Ведь господа капиталисты еще в 60-е столкнулись с такой рекордной преступностью, которая не снилась им даже в кошмарном сне. Запад буквально захлебывался в крови, терзаемый серийными убийцами, террористами и гангстерами, в то время как граждане СССР страдали в основном от карточных шулеров до торговых махинаторов. А если и появлялся у нас какой-нибудь маньяк, вроде Мосгаза, так это было только раз в пятилетие, причем ловили таких преступников всем миром и в течение 2-3 месяцев. На Западе все было иначе. Поэтому согласиться с определением, данным Высоцким, развитому социализму, по большому счету трудно. Особенно теперь, когда мы, что называется, по полной хлебнули и продолжаем хлебать развитой бандитский капитализм. Здесь наш герой либо специально напустил лишнего драматизма, как искусный манипулятор, либо попросту оказался под влиянием тех процессов, которые происходили в среде либеральной элиты, в основном еврейского происхождения. А там происходили события поистине тектонические. начал готовиться массовый исход евреев из СССР. Тем самым они выражали свое коллективное отношение к тому социализму, который существовал в стране. Евреи от него отрекались. Однозначно и бесповоротно, как напишет певец советского, а потом и мирового еврейства Иосиф Бродский, где, грубо говоря, великий план запорот. По этому поводу хотелось бы привести и другие слова великого русского философа Василия Розанова, сказанные им еще в начале 20 века по адресу все тех же евреев. «Почему вы пристали к душе моей и пристали к душе каждого писателя, что он должен ненавидеть государя? Пристали с тоской, как шакалы, воющие у двери. Не хочу я вас, не хочу я вас. Ни Житка Ольдора, ни поэта Богораза. Я русский, оставьте меня. Оставьте нас, русских, и не подкрадывайтесь к нам с шепотом. Вы же образованный человек и писатель, и должны ненавидеть это подлое правительство». Более 60 лет миновало с момента написания этих строк. И ситуация в этом плане вернулась в свою первоначальную точку. С такой же ненавистью, как они раньше относились к царской России, еврейская элита стала воспринимать и СССР. Хотя их жизнь в последнем была несравнима с прежней при советской власти, им жилось значительно лучше и свободнее. Но элита дала толчок этой ненависти, и остальные евреи его подхватили. Основную вину за то, что их планы относительно России оказались запоротыми, евреи возлагали на титульную нацию русских. По их мнению, вместо того, чтобы вместе с ними восстать против коммунистической верхушки, они безропотно служили этой власти. Вот почему примерно со второй половины 60-х в большом ходу у либералов была тема рабской парадигмы русской нации. Дескать, участь русских – вечно быть рабами при любом режиме. Тот же Юрий Любимов не случайно в 1969-1970 годах один за другим поставил два спектакля, где эта тема была заявлена наиболее выпукло. Речь идет о матери Максима Горького и «Что делать» Николая Чернышевского. О первом спектакле театровед Смелянский много позже напишет следующее. Любимов размыл исторический адрес повести Горького, ввел в нее тексты других горьковских произведений, начиненных, надо сказать, ненавистью к рабской российской жизни, выделенной мною, Федор Розаков. Он дал сыграть Ниловну Зинаиде Славиной, которая не зря прошла школу Брехта. Она играла забитую старуху, идущую в революцию, используя эффект отстранения. Она играла не тип, не возраст, а ситуацию Ниловны. Это был медленно вырастающий поэтический образ сопротивления, задавленного гнева и ненависти, накопившихся в молчащей озлобленной стране. Что касается «Что делать?», то и там Любимов все свел к одному выводу. Режим коммунистов – это тоже крепостничество. Не случайно в спектакль была включена песня на стихи Некрасова. «Не может сын глядеть спокойно на горе матери России». Великий философ Гегель учил, что общество развивается по спирали, а значит, неизбежна в чем-то повторяемость. Вот и мы повторили ту ситуацию, которая привела к Великой Французской революции. Там ведь тоже тамошние либералы долго обрабатывали сознание интеллигенции и народа, готовя их к низложению старого порядка. Английский историк Эберг, наблюдавший ту революцию вблизи, написал впоследствии следующее. «Вместе с денежным капиталом вырос новый класс людей, с кем этот капитал очень скоро сформировал тесный союз, я имею в виду политических писателей. Немалый вклад внесли сюда академики Франции, а затем и энциклопедисты, принадлежавшие к обществу этих джентльменов. В среде советских интеллигентов нашлись свои аполитические писатели, энциклопедисты, либералы, которые сформировали союз с денежным капиталом, по-советски номенклатурой. Это ведь только в либеральной историографии данный союз оспаривается, чтобы не бросать тень на либералов. На самом деле номенклатура и либералы действовали заодно, чтобы осуществить единую цель – одурачить простой народ и свергнуть старый порядок, то бишь советскую власть. Вот почему театр на Таганке благополучно пережил 4 советских генсеков – Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева. А Высоцкий не был выброшен за границу, как это произошло с Александром Галичем или Александром Солженицыным. Они необходимы были денежному капиталу для свержения старого порядка здесь, на родине. В начале 70-х в СССР резко обострилась еврейская проблема, что тоже было не случайно. Еще в конце 60-х американская ЦРУ вышла за рамки обычного шпионажа против СССР, не достигнув там больших успехов. Поэтому основной упор стало делать на ведение психологической войны, усилив ее по всем направлениям. Одним из них и было еврейское. При активном участии США на СССР был в прямом смысле натравлен Израиль. Разработчики этой акции прекрасно понимали, что делали. Они были в курсе того, что после Праги 68-го еврейская элита в СССР в большинстве своем осудила действия своих властей. Поэтому и использовала Израиль в качестве тарана для дальнейшей радикализации советского еврейства. В итоге, в самом начале 1970 года, Израиль объявил Советский Союз своим главным стратегическим противником и подверг массированным атакам его союзников на Ближнем Востоке, в частности Египет. Новый премьер-министр Израиля с 1969 года Голда Мейер призвала евреев к тотальному походу против СССР. По словам израильтянина Вольфа Эрлиха, с этого момента в Израиле Советский Союз стал изображаться как враг номер один всех евреев и государства Израиль. В детском саду, в школе, в университете израильский аппарат делал все, что в его силах, чтобы укоренить подобное изображение СССР как аксиому. Естественно, подобная политика не могла не отразиться на евреях, которые проживали в Советском Союзе. Правда, у нас в школах и университетах антисемитизм открыто не практиковался, однако определенные, в основном идеологические, притеснения евреев имели место. Например, после того, как к руководству гостелерадио пришел Сергей Лапин, апрель 1970-го, с голубых экранов исчезли многие эстрадные артисты-евреи, причем достаточно популярные – Майя Кристалинская, Вадим Мулерман, Аида Ведищева, Нина Бродская, Лариса Мондрус и другие. А им на смену пришли представители союзных республик – Лев Лещенко, РСФСР, София Ротару, Украина, Роза Рымбаева, Казахстан, Як Йолла, Эстония, Надежда Чепрага, Молдавия, ансамбли «Песнеры» Белоруссия, «Яла» Узбекистан и другие. Все эти акции были следствием действий руководства Израиля, а не прихотью советских властей. Здесь в точности повторилась ситуация конца 40-х. Тогда Израиль кинул СССР, переметнувшись к США, в результате чего советские власти начали борьбу с космополитизмом. В начале 70-х история повторилась. Израиль по наущению окопавшихся в США сионистов повел массированное идеологическое наступление на СССР, на что тот ответил такими же акциями, правда, в сравнении со сталинскими они были куда менее решительными и последовательными. Здесь в полной мере проявилась осторожная позиция либералов во власти, которые хотя и реанимировали в идеологии личность Сталина, однако возвращаться к его методам не собирались. Как напишет чуть позже известный исследователь еврейской темы Шафаревич, реакция коммунистической власти была далеко не симметричной. Даже в пропагандистской литературе было запретно упоминать о еврейском влиянии. Было изобретено выражение «сионизм», формально использующее название еврейского течения, имевшего цель создать свое государство, но иногда как бы намекавший на еврейское влияние вообще. Эта робость доказывает, что власть не противопоставляла себя еврейству, не ощущала его своим противником, в то время как евреи, эмигрировавшие из СССР, заполнили русскую редакцию «Радио Свобода» и там отчетливо клеймили коммунизм рабским и бесчеловечным строем. Советские пропагандисты робко лепетали о сионизме, упрекая его в вечной враждебности к социализму и коммунизму, Марксу, Троцкому. то есть из двух оппонентов, отражавших позицию еврейства и коммунистической власти, один ничем не выражал опасения вызвать неоправимый разрыв, а другой был явно скован этим страхом. Несмотря на то, что среди рядовых граждан США всегда был высоко развит антисемитизм, однако в высших кругах власти все было с точностью наоборот. И не случайно, что именно с конца 60-х американская власть стала превращаться, по сути, в полуеврейскую. Это началось с президента Ричарда Никсона, пришел к власти в 1969-м, который на все ключевые посты в своей администрации расставил евреев. Киссинджер был назначен государственным секретарем, министром иностранных дел. Шлёзингер – министром обороны, Барнс – главой Федерального резервного фонда. Он определял валютную политику США. Гарминт – главой департамента Белого дома по гражданским правам. Именно эти люди стали определять стратегию США по отношению к СССР. Она предполагала сначала массированную идеологическую атаку на еврейском направлении, затем удушение в дружеских объятиях, так называемая «разрядка», о которой речь еще пойдет впереди. Новые методы психологической войны, начатые против СССР, принесли свои первые плоды уже в том же 1970-м. Радикализм евреев усилился. В итоге в июне в Ленинграде группа евреев совершила попытку угона гражданского самолета с тем, чтобы покинуть СССР. Эта акция была предотвращена КГБ, однако резонанс имела огромный. Западная пресса специально постаралась, чтобы об этом узнал весь мир. Таким образом, психологическая обработка советских властей со стороны Запада с тем, чтобы Кремль наконец открыл широкую еврейскую эмиграцию, вступила в свою завершающую стадию. Отметим, что к тому времени эмиграция евреев из СССР уже шла, но достаточно вяло, так как в 1968 году страну покинуло 231 еврей. В 1969-м – 3033 еврея, в 1970-м – 999. Теперь стояла задача сделать из этого ручейка полноводную реку, причем в нее пытались тогда загнать и Высоцкого. Именно в 1970 году он пишет песню «Нет меня, я покинул Россию», как ответ на массовые слухи о том, что он собрался навсегда покинуть СССР. В ее финале Барт декларировал: «Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили этому бреду? Не волнуйтесь, я не уехал. И не волнуйтесь, я не уеду». Такова была позиция Высоцкого в том 70-м. Но это только потому, что он, во-первых, еще ни разу не выезжал за рубеж, и, во-вторых, градус ненависти к советскому развитому социализму еще не достиг у него критической точки. Но пройдет еще несколько лет, и его позиция по этому вопросу начнет меняться. Но до этого еще есть время, а пока Высоцкий в преддверии открытия еврейской эмиграции имеет целью заполучить заграничный иммунитет. Короче, в декабре 1970 года он официально женится на Марине Влади. Регистрация состоялась с 1 декабря в Москве. Свадьбу молодожены решили отметить в узком кругу, в своей съемной квартире в Сталинке на Котельнической набережной. Ее снимала Марина Влади. Поскольку небольшая площадь квартиры не позволяла собрать большое количество гостей, пришли самые доверенные лица, свидетели жениха и невесты, Всеволод Абдулов и Макс Леон, режиссер Юрий Любимов с супругой Людмилой Целиковской, поэт Андрей Вознесенский с супругой Зоей Богуславской, кинорежиссер Александр Мита с супругой Лилии, художник Зураб Церетели. По словам последнего, свадьба была более чем скромная и скучная. Мы купили несколько бутылок шампанского, а настроения нет. Володя на диване лежал, на гитаре играл. Почему у жениха не было настроения на собственной свадьбе, сказать трудно. То ли он просто устал от этого спектакля, то ли вообще жалел, что на него согласился. На следующий день после свадьбы Высоцкого и Влади, один из гостей Зураб Савители, пораженный скромностью торжества, сделал широкий жест, повез их к себе на родину, в грузинское село Багеби, где им должны были устроить настоящую старинную свадьбу. На ней все было обставлено так, как того требовали обычаи. Жена скульптора Инесса накрыла роскошный стол, на который блюда подавались на старинном андрониковском сервизе. Фрукты и овощи на серебряных подносах. Гостей пришло несколько десятков человек. Молодоженов усадили в торце стола. Оба они были в белом и держались за руки. Компания подобралась исключительно мужская. А женщины всего лишь накрывали на стол, подавали блюда и становились поодаль, сложив руки на животе. Тамада поднял первый тост. «Пусть сколотит ваш гроб из досок, сделанных из того дуба, который мы сажаем сегодня». Веселье продолжалось до раннего утра, и только дважды было омрачено. О первом инциденте вспоминает сам Зураб Савители. До 6 утра песни пели, на бутылках танцевали, веселились. Правда, один эпизод случился. Марина случайно ударила ногой по столешнице, и вдруг огромный дубовый стол, заставленный посудой, бутылками, сложился вдвое, и все полетело на пол. На Кавказе есть примета. Если на свадьбе потолок или стол начинают сыпаться, значит, у молодых жизнь не заладится. Я это понял, и все грузины поняли, но мы постарались виду не показать, продолжали гулять, будто ничего не случилось. Другой инцидент произошел, когда один из гостей внезапно предложил поднять тост за Сталина. За столом воцарилась нехорошая тишина, как вспоминает Марина Влади. «Я беру тебя за руку и тихо прошу не устраивать скандала. Ты побледнел и белыми от ярости глазами смотришь на того человека». Хозяин торжественно берет рог из рук гостя и медленно его выпивает. И сильный мужской голос вдруг прорезает тишину. И за ним вступает стройный хор. Пением, точным и редкостным многоголосием эти люди отвечают на упоминания о проклятых годах. Голоса сливаются в звучную и страстную музыку, утверждая презрение к тирану, гармония мелодии отражает гармонию мыслей. Благодаря врожденному такту этих людей, случайному гостю не удалось испортить нам праздник. И мы все еще сидим за столом, когда во дворе начинает петь петух. Итак, для Влади сталинские годы, проклятые для Высоцкого, мрачные, сошлись два антисталиниста, чтобы создать, пусть недолговечный, но весьма перспективный для либеральной фронды союз, который станет мощным кирпичом в индустрии под названием Владимир Высоцкий. Об этом союзе снимут десятки фильмов, напишут сотни книг и тысячи статей. Короче, промывку мозгов он родит на свет грандиозную. Его нарекут союзом двух любящих сердец. Хотя на самом деле любовь там была весьма специфическая. Там от любви до ненависти был всего один шаг. Например, за 10 месяцев до свадьбы в январе 1970-го Высоцкий едва не задушил свою новоиспеченную жену в припадке пьяного угара, чем едва не поставил крест не только на своей карьере, но и на взаимоотношениях французской компартии, членом которой была Влади с КПСС. Ведь скандал-то мог выйти международного значения. Беспартийный советский актер мог задушить знаменитую французскую киноактрису и коммунистку. Шекспир с его Отелло просто отдыхает. Как признался тогда Валерию Золотухину сам Высоцкий, у меня в доме побиты окна, сорвана дверь. Что она мне устроила? Как живая осталась? Однако, несмотря на подобные эксцессы, Влади все-таки решилась связать свою судьбу с человеком, который в припадках ярости был неконтролируем. Значит, скажет, кто-то любила, как женщина с истинно русскими корнями, а многие из них живут по принципу «бьет, значит, любит». А кто-то возразит, может быть, имела свои меркантильные интересы или некое задание от тех людей, кто был крайне заинтересован в подобном союзе. В русле надвигающейся разрядки детанта Высоцкого предстояло интегрировать на Запад, и лучшего толкача, чем Влади, было трудно себе представить. Короче, если это и была любовь, то тесно связанная на политику. Кстати, уже спустя несколько дней после возвращения молодоженов из Грузии, они вновь сошлись в противостоянии. Каком? Влади собиралась вместе с мужем отправиться отдыхать в сочинский санаторий Совета министров СССР. Путевки в эту элитную здравницу пробил знакомый Высоцкого заместитель министра Константин Трофимов. Но Барт вдребезги разбил эти планы, опустившись в очередной загул. В итоге, собрав вещи, Влади переехала жить к своей подруге, актрисе Ирине Мирошниченко, которая вместе с мужем, драматургом Михаилом Шатровым, известным автором театральной «Линианы», жила на Ленинградском проспекте. Уходя, Влади бросила мужу фразу «Вернусь, когда придешь в норму». Думаете, Высоцкий сильно расстроился? Вот уж нет. Более того, дабы не сгорели добытые с таким трудом путевки, он пригласил разделить с ним компанию своего закадычного друга Давида Карапетяна. Однако перед самым отъездом Барт заехал к жене, видимо, надеясь, что она передумает и разделит с ним компанию. Но Влади ответила отказом. Более того, чтобы сорвать поездку мужа, она наслала на него психиатров, которые должны были снять Высоцкого буквально с рейса во Внуково и увезти в клинику. Но Барду в последний момент удалось договориться с сотрудниками аэропорта, и те не стали снимать его с рейса. Самое интересное, но в психушку Высоцкий все равно попал. Случилось это сразу после возвращения из Сочи, когда Барт снова ударился в загул и сорвал репетиции Гамлета в Таганке. Высоцкий играл там главную роль, принца датского. Любимов пригрозил актеру, что снимет его с вожделенной роли, если тот не ляжет в клинику. Артисту пришлось согласиться. Он лег в психбольницу имени Кащенко в отделении для буйных шизофреников. Что касается Влади, то она улетела в Париж в 101 раз, обещая никогда больше не вернуться. Естественно, никуда она не делась, вернулась. На почве загулов у Высоцкого портятся отношения не только с Любимовым, но и его женой Людмилой Целиковской, у которой режиссер, как мы помним, находился под каблуком. В те дни Высоцкий по какому-то делу позвонил домой Любимову, но трубку подняла его жена, которая обрушила на Барда тираду следующего содержания. «Я презираю тебя, этот театр проклятый, Петровича. Что они тебе взяли обратно? Я презираю себя за то, что была на вашей этой собачьей свадьбе. Тебе 30 с лишним, ты взрослый мужик. Зачем тебе эти свадьбы? Ты бросил детей. Как мы тебя любили, так мы теперь тебя ненавидим. Ты стал плохо играть, плохо репетировать». Высоцкий пытался было защищаться. Начал говорить, что сознает свою вину, что искупит. Но Целиковская была непреклонна. «Что ты искупишь? Ты же стал бездарен, как пробка!» И бросил трубку. Пересказывая друзьям этот разговор, Высоцкий смеялся, хотя было видно, что в тот день, когда он его услышал, ему было отнюдь не до шуток. Ведь в этом гневном выхлесте Целиковской ему была явлена реакция всех либеральных друзей Таганки, которые видели в его пьянстве идейное предательство, отход от той борьбы, которую они вели с русскими державниками. Ведь если совсем недавно, каких-нибудь 2 года назад, Высоцкий был в авангарде либеральной борьбы со своими песнями «Охота на волков» и «Банька по-белому», с тем же фильмом «Интервенция», положенным на полку, и тем самым обретшим ореол мученического произведения, то теперь он разменивает себя на переточные опасные гастроли, а в поэзии ничего равного «Охоте и баньке» больше не создал. Поэтому, если раньше те же пьянки и амурные скандалы ему прощались, то теперь с него уже спрашивается по первое число. Причем не кем-нибудь, а самой Людмилой Целиковской, которая в таганковской среде считалась фигурой не менее значимой, чем тот же Юрий Любимов. Как мы помним, сам он называл свою супругу генералом. И это не было преувеличением, учитывая, какую важную роль сыграла эта женщина в появлении Таганки, а также в формировании ее дискурса явно антисоветского. Вспоминает актриса Максакова. Театр на Таганке создавался на квартире Целиковской. Она была его душой и очень отважным человеком. Никогда не забуду, как Любимова вызвали в высокую инстанцию и устроили очередную головомойку. Люси нервничала, переживала и, в конце концов, не сдержавшись, набрала телефонный номер высокой инстанции. Попросила передать трубку мужу и своим звонким голосом приказала: «Юрий, перестань унижаться. Пошли его к чертовой матери немедленно домой. По дороге купи бутылку можайского молока». Она была настоящим бойцом. Так что, когда Целиковская отчитывала Высоцкого, это был разговор генерала с подчиненным, который своим поведением дискредитирует святую идею и позорит коллектив, претендующий на звание передового в той войне, которую либералы вели с советской властью. В связи с этим душевное состояние Высоцкого после подобного разноса было далеко от идеального. С Любимовым и его царственной супругой его отношения накалились. Жена укатила в Париж, пообещав, что больше ноги ее здесь не будет. Никогда. Многие друзья отвернулись. Да и с родителями не все гладко. И в первую очередь, конечно же, с отцом. Высоцкий еще в молодости начал сбрыкивать против его опеки, результатом чего стало то, что он бросил МИСИ, куда его устроил именно отец. После этого Семен Владимирович чуть ли не полгода не разговаривал с сыном. Потом в 60-е началось пьянство Высоцкого, которое вновь ударило в первую очередь по отцу, еврейском роду, которого никто этим недугом не страдал. Затем не меньшие три волнения свалились на голову родителя Высоцкого в связи с песенным творчеством сына, которое многими расценивалось как антисоветское. На этой почве у Семена Владимировича летом 68-го впервые в жизни разболелось сердце. Об этом пишет в своих дневниках Валерий Золотухин. Этой боли было от чего появиться, поскольку бывший офицер советской армии Семен Владимирович Высоцкий всю свою жизнь был горячим патриотом своей страны, тем самым советским евреем, который видел в советской власти больше хорошего, чем плохого. Однако его сын относился уже к другому поколению советских евреев, антисоветскому. И это было тем непреодолимым барьером, который пролег между отцом и сыном. Причем барьер этот с каждым годом рос, только укрепляя непонимание между двумя родными людьми. В иные периоды всегда лояльному к власти Семену Владимировичу было просто стыдно за своего сына перед окружающими. С каких-то пор такое же непонимание стало возникать у Высоцкого и с родной матерью. Причем разногласия с ней базировались не на идеологической основе, а на бытовой. Мать также не могла смириться с тем, что ее сын пьет, и, бросив жену и двух детей, связал свою жизнь с иностранкой. Как писал сам Высоцкий Марине Владе в Париж: «Я позвонил матери, оказалось, что сегодня она ночевала у одной из моих знакомых с радио. Могу представить себе их разговор. Идея все та же, чтобы люди знали, какая она исключительная мать и так далее. Она могла пойти как минимум в 5 мест к родственникам, но она пошла к моим друзьям, бог с ней. Я сегодня злюсь, потому что к тому же она вновь рылась в моих бумагах и читала их». Видимо, все эти переживания подвигли Высоцкого на написание в том году песни «Мои похорона», где он в шутливой форме описывает, как у него пьют кровь вампиры, под которыми он, видимо, имел в виду как власть придержащих, так и своих близких. Вот они, гляди, стоят, жало наготове, очень выпить норовят по рюмашке крови. Ну, найте, пейте кровь мою, кровососы гнусные. Когда Барт уйдет из жизни, на его похороны соберутся многие из тех, кого он при жизни, мягко говоря, недолюбливал. Те самые вампиры, которые пили его кровь и высасывали из него последние остатки здоровья. Впрочем, не следует идеализировать и самого Высоцкого, который, в свою очередь, тоже немало попил крови как у своих родных, так и у друзей. Любой человек, кто имел несчастье жить с алкоголиком и наркоманом, не даст соврать. Такая жизнь не из легких. Приведу на этот счет слова последней жены Высоцкого Марины Влади. Начинается трагедия. После 1-2 дней легкого опьянения, когда ты стараешься во что бы то ни стало меня убедить, что можешь пить, как все, ну, что стаканчик другой не повредит, что ведь ты же не болен, дом пустеет, нет больше ни гостей, ни праздников, очень скоро исчезаешь и ты. Как только ты исчезаешь в Москве, я или за границей, начинается охота, я беру след. Если ты не уехал из города, я нахожу тебя в несколько часов. Я знаю все дорожки, которые ведут к тебе. Друзья помогают мне, потому что знают, время наш враг, надо торопиться. Обычно я нахожу тебя гораздо позже, когда твое состояние начинает, наконец, беспокоить собутыльников. Сначала им так приятно быть с тобой, слушать, как ты поешь, девочки так польщены твоим вниманием, что любое твое желание для них закон. И совершенно разные люди угощают тебя водкой и идут за тобой, сами не зная куда. Ты увлекаешь их по своей колее, праздничной, безумной и бесшумной. Не всегда наступает время, когда наконец, уставшие, протрезвевшие, они видят, что вся эта свистопляска оборачивается кошмаром. Ты становишься неуправляем. Твоя удесятеренная водкой сила пугает их. Ты уже не кричишь, а воешь. Мне звонят, и я еду тебя забирать. После 2 дней пьянки твое тело начинает походить на тряпичную куклу. Голоса почти нет, одно хрипение. Одежда превращается в лохмотья. Вообще, родись Высоцкий 100 лет назад, вполне вероятно, люди причислили бы его к подменышам. Кто это такие? Было у индоевропейских народов такое поверье, согласно которому в некоторых семьях кикиморы крали человеческих детей, а вместо них подкладывали своих, чтобы те изнутри разрушали эти семьи. Эти поменыши ссорили родители друг с другом по мере взросления, портили им жизнь своими неблаговидными поступками, а для общества также представляли угрозу, поскольку вели себя в нем, опять же, как его разрушители. Но вернемся к событиям 1970 года. Не прибавляет приятных ощущений Высоцкому и слежка за ним со стороны КГБ. Собственно, про последнюю он всегда догадывался, но тут узнал, что называется, из первых уст. Некая женщина, почитательница его таланта, служившая на Лубянке, рассказала ему, что видела бумаги, в которых некий стукач давал отчет о своих разговорах с Высоцким. Наверняка Высоцкий мысленно попытался перебрать в уме всех людей, с которыми он в последнее время общался, чтобы выявить стукача. Однако удалось ли ему прийти к положительному результату, сказать трудно. Впрочем, даже если бы это и случилось, отсечение одного стукача дело совершенно не меняло. Возле Высоцкого их было немало, а в Таганке и того подавно, десятки. Высоцкий прекрасно знает о том, что КГБ плотно ведет его, а также и то, что им активно пытаются манипулировать. Причем не только чекисты и власть придержащие, но и коллеги по либеральной фронте. По этому поводу можно привести воспоминания одного из представителей последних, кинорежиссера Алексея Германа. Он в 1969 году собирался снимать Высоцкого в главной роли в фильме «Проверка на дорогах», но не сложилось. В самом начале 70-х они вместе ехали в поезде, и Барт жаловался ему, что его вдалбливают, вбивают в диссидентство. «Я не хочу, а меня вбивают. Вбивают в акции, во что-то еще», — говорил Высоцкий. «Меня заставляют. У меня такое ощущение, что какие-то силы меня заставляют. Я сопротивляюсь, я не хочу, я хочу существовать». Вбивать Высоцкого в диссидентство было выгодно обеим силам, как либералам, так и державникам. Первые таким образом хотели окончательно прибрать его к рукам и использовать его славу и талант в собственных интересах. У державников были иные цели. Вбивая его в диссидентство, они тем самым мечтали навсегда закрыть проблему с ним, выдворить его из страны. Ведь тогда заметно активизировалась еврейская часть советского диссидентства, которая была готова начать процесс мощного давления на советские власти с тем, чтобы они открыли еврейскую эмиграцию из страны. И под это дело можно было подвести Высоцкого. Кстати, процесс этот начался 24 февраля 1971-го, когда в Москве 24 еврея захватили здание приемной Президиума Верховного Совета СССР на Манежной площади. Один из захватчиков, инженер Ефраим Файнблюм, подал в окошечко приемной петицию с требованием открыть еврейскую эмиграцию из СССР. Через полчаса вся Манежная площадь была запружена бронетранспортерами, а у входа в здание дежурили офицеры КГБ, благо Лубянка была недалеко. Все радиостанции мира тут же растрезвонили о сумасшедшем поступке, доведенных до отчаяния московских евреев. И спустя неделю после этого инцидента всех захватчиков начали одного с другим выпускать из страны. Так евреями была пробита брешь в железном занавесе, началась их массовая эмиграция. Если в 1970 году СССР покинуло 999 евреев, то в 1971 уже 12 897, причем только четверо из них отправились в США, а все остальные в Израиль. Отметим, что как раз в момент открытия широкой еврейской эмиграции из СССР в 1971 году из-под пера Высоцкого появляется песня про мангустов. Сюжет ее таков. Людей одолели полчища змей, и они позвали на помощь мангустов. А когда те с большим успехом справились со своим делом, истребили змей. Люди отплатили им черной неблагодарностью, переловили мангустов и отправили их на убой. Судя по всему, в этой песне Высоцкий зашифровал еврейскую тему. Долгие десятилетия советская власть пользовалась услугами евреев. Например, с 1917 по 1937 год они активно участвовали в истреблении змей, пускали под корень бывшее русское дворянство, купечество, крестьянство, интеллигенцию. А потом сами же попали под жернова созданной ими репрессивной машины. Причем никакие их заклинания о том, что они есть одна из основ и движущих сил советской власти, никакого воздействия на их гонителей не производили. Как пел Высоцкий, а мангуст отбивался и плакал, и кричал: «Я полезный зверек». В итоге евреев навсегда вытеснили из политики. А в начале 70-х, окончательно разочаровавшись в развитом социализме, они побежали из страны, поскольку люди не могут без яда, ну а значит, не могут без змей. В такой стране мангустам стало жить просто несподручно. Поскольку Высоцкий чурался политического диссидентства, он предпочитал быть не внесистемным оппозиционером, а системным. Это давало ему значительно больше преимуществ, поддержку либералов во власти и признание миллионов людей, которые в большинстве своем к диссиде относились отрицательно, хотя свое инакомыслие Высоцкий никогда публично не признавал и в своих интервью всячески открещивался от того, что в его песнях содержится двойной смысл, пресловутый подтекст или фига в кармане. Он даже песню такую написал: «Я все вопросы освещу сполна», 1970-й, где так прямо и заявил: «Теперь я к основному перейду». Один, стоявший скромно в уголочке, спросил: «А что имели вы в виду в такой-то песне и в такой-то строчке?» Ответ: «Во мне изоб не воскресал, в кармане фиги нет, не суетитесь, а что имел в виду, то написал. Вот вывернул карманы, убедитесь». Но это было очередное лукавство барда-манипулятора. Фиги в его песнях были, причем практически в каждой. Ведь кто такой был Эзоп, изобретенный им язык? В Древней Греции, 4 век до нашей эры, жил такой баснописец, который первым начал использовать тайнопись в литературе. Иносказание, маскирующее мысль, идею автора. Эзоп придумал систему обманных средств в виде традиционных иносказательных приемов: аллегория, аллюзия, псевдонимов, контрастов и так далее. В русской классической литературе таким автором был Михаил Салтыков-Щедрин. В советской гитарной песне таковым суждено было стать Владимиру Высоцкому, за что, собственно, его по-своему ценила и даже щадила советская власть. Например, его коллега Александр Галич эзопового языка старался избегать, чаще предпочитая резать правду матку чуть ли не в открытую, за что, собственно, и пострадал, был выдворен из страны. Впрочем, об этом речь еще пойдет впереди. Фактически в каждой песне Высоцкого, будь то военная, спортивная, сказочная и лирическая, есть второе дно – подтекст. Где-то он выступает выпукло, как, например, «Спасите наши души» или «Охоте на волков», а где-то заметен менее. Например, возьмем его спортивные песни. В песне про метателя молота 1968 Высоцкий насмехается над советской символикой, изображением серпа и молота на государственном гербе, символизировавшим союз рабочего класса, молот и крестьянство-серп. Правда, в открытую это делать опасается, поэтому рядит свою насмешку спортивной одежды и бьет по одному из символов, молоту, подспудно подразумевая естественный второй. «Я б дома кинул молот без труда, ужасно далеко, куда подалее, И лучше, если б раз и навсегда, я все же зашвырну в такую даль его, что и судья с ищейкой не найдет. В песне «В голове моей тучи безумных идей» 1971 речь идет о футбольном болельщике, который прорывается через милицейский кордон на важный матч. Ситуация бытовая, но она нужна Высоцкому, который, кстати, никогда болельщиком не был и даже любимой команды не имел, чтобы в завуалированной форме высказывать в песне свое творческое кредо «Борьба с властью, несмотря ни на какие препоны». «Меня можно спокойно от дел отстранить, робок я перед сильными каюсь, но нельзя меня силой остановить, если я на футбол прорываюсь». В другой спортивной песне про прыгуна в длину 1971 Высоцкий опять шифрует свое противостояние с властью под историю с прыгуном, который заступает за беговую черту и поэтому никак не может поставить рекорд. В подтексте под чертой автор подразумевает идеологическую черту, которую прочертили советские власти в культуре. Именно она мешает Высоцкому жить и творить в полную силу. И только стоит за черту переступить, превращаюсь в человека-кенгуру. То есть нарушение запретов делает Высоцкого подлинным рекордсменом. И он мечтает, если б ту черту да к черту отменить, я б Америку догнал и перегнал. Самое интересное, что в реальной действительности идеологическую черту Высоцкий переступал постоянно. И власть не особенно ему в этом и мешала. А когда все-таки пыталась это сделать, то это только удостеряло его силы и приводило к потрясающим результатам. То есть пресловутая идеологическая черта, прочерченная в советской культуре, являлась мощным стимулом для творческих людей. Вот сегодня эту черту отменили, и где теперь оказались наши творцы? Правильно, в одном неприличном месте. Но вернемся к песне «Я все вопросы освещу сполна» и к теме лукавства Высоцкого. Оно ведь содержится не только в строчках, где он отрицает свое изобство. В самом начале песни он, например, заявляет: «Нет у меня сейчас любовниц, нет. А будут ли, пока что не намерен. Не пью примерно около 2 лет. Запью ли вновь, не знаю, не уверен». Начнем с любовниц. Известно, что в те периоды, когда в Москве не было Марины Влади, наш герой вовсю крутил амура с актрисой своего же театра Татьяной Иваненко. Эти амуры приведут к тому, что в 1972 году у них родится дочь. Что касается пития, то 2 сухих года, о которых пишет Высоцкий, ну никак не получается. Достаточно напомнить его армянскую гастроль весной 1970-го, после которой он в очередной раз угодил в больницу. А песня «Я все вопросы освещу сполна» написана спустя полгода после этого. В марте 1971 года произошло очередное воссоединение Высоцкого и Влади. Последняя согласилась вернуться к мужу только в том случае, если он зашьется. То есть позволит врачам вшить в себя торпеду и спираль, что в переводе с французского означает «надежда». Это венгерское изобретение, капсула, вшиваемая в вену человека, если больной принимает в себя даже незначительное количество алкоголя, тут же возникает тяжелейшая реакция, могущая привести к смерти. Действие капсулы ограничивалось всего несколькими месяцами, однако Влади пошла на хитрость. Сообщила мужу, что срок ее действия 2 года. Вспоминает Марина Влади. «Однажды мне случается сниматься с одним иностранным актером. Он, видя, как я взбудоражена и поняв с полуслова мою тревогу, рассказывает, что сам сталкивался с этой ужасной проблемой. Он больше не пьет вот уже много лет после того, как ему вшили специальную крошечную капсулку. Естественно, ты должен решить все сам. Это что-то вроде преграды, химическая смирительная рубашка, которая не дает взять бутылку, страшный договор со смертью. Если все-таки человек выпивает, его убивает шок. У меня в сумочке маленькая стерильная пробирка с капсулками. Каждая содержит необходимую дозу лекарства. Я терпеливо объясняю это тебе. В твоем отекшем лице мне знакомы только глаза. Ты не веришь. Ничто, по-твоему, не в состоянии остановить разрушение, начавшееся в тебе еще в юности. Со всей силой моей любви к тебе я пытаюсь возражать. Все возможно, стоит только захотеть. И чем умирать, лучше уж попробовать заключить это тяжелое пари. Ты соглашаешься. Эта имплантация, проведенная на кухонном столе одним из приятелей-хирургов, которым я показываю, как надо делать, первая в длинной серии. Эта серия действительно станет длинной, поскольку наставить Высоцкого на путь истины не удастся ни его жене, ни медицине, ни советской, ни французской. Однако алкоголизм Барда имел не только отрицательную сторону, подрывал его здоровье, но и положительную, как для поэта и манипулятора, подхлёстывал его злость, толкал на новые поэтические выхлесты. В песне «Горизонт» 1971-го накал страстей, что называется, зашкаливал. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу трос натянут. Мой финиш горизонт по-прежнему далек. Я ленту не порвал, но я покончил с тросом. Канат не пересек мой шейный позвонок, но из кустов стреляет по колесам. Все, кто слышал эту песню, понимали, о чем в ней поется. О нелегкой судьбе самого Высоцкого. Как и в других своих произведениях, он и здесь до предела обострил конфликт героя, то есть себя, с невидимыми врагами, нечистоплотными в споре и расчетах. Под ними подразумевались люди из власти. Здесь и палки в колеса, и трос-канат из ушейного позвонка, и скользкие повороты судьбы, естественно, и стрельба по колесам, и так далее. На фоне умильной советской эстрады, а также почти полного отсутствия исполнителей, поющих подобные эмоциональные протестные песни, можно смело сказать, что успех Высоцкому был гарантирован априори. Страдальцев у нас всегда любили и сочувствовали им. Кстати, люди, крышевавшие Высоцкого, тоже прекрасно были об этом осведомлены, поэтому прилагали максимум усилий к тому, чтобы именно этот певец, как наиболее яркий представитель либерального инакомыслия, сохранял за собой ореол гонимого, чтобы он как можно дольше стоял у амбразуры. Строчка из еще одной песни Высоцкого того же года «Певец у микрофона». 1971. Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону встал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. Вообще в том 1971 году Высоцкий родил на свет целую серию шлягеров, которые прибавили к его и без того широкой славе дополнительные очки. Среди шуточных песен это были «Милицейский протокол», считай, по-нашему мы выпили немного, «Марафон», «Я бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке», «Мои похорона, сон мне снится», «Прокука». Среди социальных песен протестных это были «Маски», песня про первые ряды, песенка про мангустов, песня «Конченого человека», «Не покупают никакой еды», «Целуя знамя», те же «Горизонт», «Певец у микрофона», «Песни микрофона». В последних песнях Высоцкий буквально рвал струны и душу, пытаясь убедить слушателей в неблагополучии как своей собственной судьбы, так и общей, слушательской. Короче, убытки терпит целая страна, но вера есть, все зиждется на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной, бедненькой холере. И понял я, холера не чума, у каждого всегда своя холера. Скажем прямо, это... Эти крики души, вырывавшиеся из горла Высоцкого, находили положительный отклик у многомиллионной аудитории, которая в силу своей социальной пассивности всегда готова поклоняться любому, кто объявит себя бунтарем. Однако в самой богемной среде, которая именно во времена Брежневского застоя начала стремительно обуржуазиваться, к Высоцкому было двоякое отношение. Там многие отдавали должное его несомненному таланту, но в то же время не понимали, почему он так рвет глотку, собственно, ради чего, если сам, как тогда говорили, полностью упакован. Жена у него иностранка, деньги с концертов капают приличные, в кино снимают. Да по-настоящему зеленый свет власти перед ним не зажигали, но это естественно, учитывая, какую стезю избрал для себя Высоцкий – социальное бунтарство. Поэтому заявление самого певца, что меня ведь не рубли на гонку завели из горизонта, этими людьми воспринимались скептически. Дескать, куда же без милых, без рубликов денешься? Не случайно и в самом театре на Таганке таковых скептиков было предостаточно. Например, в те же сентябрьские дни Валерий Золотухин записал в своем дневнике следующее наблюдение. Володю, такого затянутого в черный французский вельвет, облегающий блузон сухопарого и поджатого, такого Высоцкого я никак не могу всерьез воспринять, отнестись серьезно, привыкнуть. В этом виноват я. Я не хочу полюбить человека, поменявшего программу жизни. Я хочу видеть его по первому впечатлению. А так в жизни не бывает.